А керенками назывались выпускавшиеся временным правительством большие листы, состоявшие из многих 20 и 40 рублевого достоинства квадратиков, одинаково презираемых и большевиками, и беспартийной массой. Началось переселение со всех губерний в свои, вновь образованной республики, поляков, латышей, литовцев, эстонцев. Тогда же уезжали в Германию и Австрию немцы, бывшие военнопленные и гражданские лица. Все они охотно брали царские деньги, которые, по слухам, в тех республиках ходили. Наименование советских денег «жидовскими» получило повсеместное распространение. Был опубликован специальный декрет о наказании тех несознательных граждан, которые их не признавали. Следующие деньги вышли без надписи на непонятных для народа языках. Их принимали, но предпочитали обходиться вообще без бумажек, меняя товар на товар, продукты на одежду. Брали и царские деньги.